Конечно, конечно. И как там она? На вытяжении можно лежать 2 месяца. Неужели все время с нашим постом? Виталий считал, что и сейчас уже пост не нужен. Но в этом случае он твердо решил быть мудро осторожным. Капитолина Харитоновна, вы же знаете, что меня с этим случаем будут разбирать на ЛКК. Так что мне отменять пост лучше комиссионно. Правильно, сказала Люда. Наконец-то начал умнеть. Мне тоже это решать не очень удобно, сразу перестраховалась Капитолина. Я ведь заинтересована в снятии поста, ведь правда? Правда. Пусть это решает Олимпиада Прокофьевна, как начмет. Либо сама поедет, либо кого-нибудь пошлет, ту же Элеонору. Обратитесь к ней. Не очень-то приятно с этим делом лишний раз ходить по начальству. А куда денешься? Хорошо, обращусь. Вы только лучше сделайте так. Сходите сегодня сами, а вернувшись, зайдите к Олимпиаде Прокофьевне, чтобы с самыми свежими сведениями. Вы ведь собираетесь оттуда вернуться в больницу? Да, я хочу пойти сейчас. Тоже не совсем правильно, срываете общий обход. А Виталий и хотел избежать участия в общем обходе. Туда удобнее приходить до обеда, чтобы застать тамошнего врача. Ну хорошо, идите сейчас. И если пост не нужен, сразу на обратном пути к Олимпиаде Прокофьевне. Да чего же приятно в рабочее время выйти из больницы. Безлюдно на пряжке. По зеленым откосам ходят голуби, как куры. Пахнет тиной и травой. Интересно, а если взять Веру Сахарову, вывести из больницы и посидеть с нею вот здесь, на берегу? Ей бы ведь тоже, наверное, приятно и полезно. Вот был бы переполох от такого метода лечения. Да, так скоро надо будет ставить Вере диагноз, никуда не денешься. Родители Веры удивились бы, как же так, их дочь активно лечит, делают уколы по 3 раза в сутки, а диагноза еще нет. Так уж принято в психиатрии, потому что при состоянии Веры ей сейчас нужен аминозин независимо от диагноза, а вот инсулин только если признают шизофрению. Может быть, от того, что Виталий работал еще не слишком долго, еще не совсем привык к рутине, он не полностью утратил способность смотреть на свою работу со стороны, свежим взглядом. И когда ему удавался этот взгляд со стороны, он каждый раз удивлялся. Спорим о диагнозе, ставим, наконец, шизофрению, и при этом не знаем, а что же такое шизофрения. Хорошо в других медицинских науках. Известен микроб-возбудитель, или нарушена продукция какого-нибудь гормона, или закупорился проток, прервана передача по определенному нерву, и в результате четкий диагноз. Здесь же мы не знаем никакой материальной основы, ни микроба, ни гормона, одни внешние проявления. Но ставим диагноз. Не подобно ли шизофрении старинной желтухе, которая, как оказалось, всего лишь симптом при десятке самых разнообразных болезней, и совсем легких, и крайне тяжелых. Ведь одни больные с этим диагнозом живут благополучно десятками лет, а другие быстро деградируют, становятся слабоумными. Но то общий взгляд со стороны, а на Веру Сахарову Виталий не мог смотреть общим отстраненным взглядом, не мог задаваться чисто академическими вопросами. Он хотел, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она осталась такой, как есть, то есть такой, какой была всего несколько дней назад, чтобы болезнь не превратила ее в слабоумную. А еще существовала проблема тактики. Шизофрения — диагноз компрометирующий. С таким диагнозом могут отчислить из института. Зачем тратить деньги на обучение будущего инвалида? Что вообще-то резонно. Та же Миржиевская проработала по специальности меньше 3 лет. А если и удастся закончить институт, не везде возьмут на работу, не говоря уж о поездках за границу, о получении водительских прав. Не хотелось, чтобы все это обрушилось на Веру Сахарову. Значит, нужно этого диагноза избежать, что бы там у нее ни оказалось на самом деле. Насколько можно употребить словосочетание «на самом деле» применительно к психиатрическому диагнозу. Но нет, невозможно представить, чтобы такая молодая, такая красивая и превратилась бы в слабоумное существо.